А на завтра у нас с Леной тренировка назначена была на 10. Тренер же нас теперь на ежедневный режим перевел, чтобы подготовить к зональным соревнованиям. Лена оказалась в белых кроссовках, не Adidas, естественно, даже не Рибок, но вполне приличных. «Привет, красотка!» – сказал ей я. «Кроссовки шикарные! Где взяла?» «Места знаю. Не у одного тебя родственники по заграницам ездят». Оттуда тренер подошел и сразу же начал с главного. «Читал-читал статью в «Заводчанине» про вас. Вот же вам повезло, ребятки!» «Раз в жизни каждому должно повезти», – попытался снизить тон я. «Мы таким образом свои резервы везения исчерпали, а у вас, наверное, все впереди». «Ну, может быть, может быть», – пробормотал Палыч. «Давайте тренироваться. Кстати, с зональными соревнованиями я все уладил. Начало через неделю на «Динамо». Лена сразу в основную сетку проходит, а тебе, Витя, придется отбор пройти. Еще два дополнительных тура». «Отлично», – обрадовался я. «С нас, значит, причитается. Как только деньги нам перечислят, ждите подарок». Ну а дальше была тренировка. Загонял он нас с Леной до седьмого пота. Отрабатывали удары с обеих сторон, плюс учились правильно навешивать свечи. «Все, я больше не могу». Лена упала на корт после очередной свечи. Ноги не слушаются. «Наверное, на сегодня хватит», – подошел тренер. «Завтра в это же время, не забывайте». «Пойдем ко мне, что ли?» – предложил я. «Пообедаем, а потом в студию. Просто от нашего Топтыгинского дома ближе до дворца, чем от твоего». «А ты там ко мне приставать не будешь?» – притворно надула губы Лена. «Как вы могли подумать, Елена Михайловна?» – улыбнулся я. «Даже и не подумаю, а сразу в койку завалю». «Да иди ты со своими шутками!» – развеселилась она, стукнув меня ракеткой по спине. «Уговорил, пойдем к тебе, заодно узнаю, как там Топтыгинские живут». Из еды у нас в холодильнике имелся борщ и котлеты с жареной картошкой. Я спросил у Лены, что она предпочитает в это время суток. Она сказала, что картошки хватит. Поставил на плиту сковородку. «Мама, значит, у тебя в школе работает?» – спросила тем временем Лена, изучая фотографии выпускных классов на стенке. «Ага, русский язык и литература», – подтвердил я. «125-я школа». «Это которая английская?» «Она самая. Что же она тебя к себе в школу не взяла?» «Я уперся и не захотел. Мало что ли мы дома общаемся, так еще и по учебе постоянно сталкиваться. А английский я и так неплохо знаю». «Откуда ж ты его знаешь?» «Там картошка разогрелась. Пошли поедим, там и расскажу». Через час в фойе ДК завода нас уже ждали Таня с Колей. А вот Сему Басова я что-то не увидел. «А вот и мы», – сказал я за нас с Леночкой. «Давно сидите?» «Только что подошли», – ответила Таня. «Коля вот успел мне рассказать про вашу находку». «Слушай, давай об этом не сейчас», – поморщился я. «Я и так с утра только и делаю, что про нее рассказываю, а вечером еще предстоит родителям докладывать». «Давай», – послушно вздохнула Таня. «Ждем Семена». «Знаешь», – неожиданно вступила в разговор Лена, – «есть такая народная поговорка – семеро одного не ждут». «Так нас же не семеро», – внес поправку Коля. «Четверо тоже немало», – отрезала Лена. «Давайте пойдем уже навстречу, а Семен пусть сам свои проблемы решает». «Давайте», – хором согласились все мы, а затем двинулись на правую половину дворца мимо фонтанчика. Удивительно, но он всегда работал, даже когда народу вообще никого во дворце не было. Но тут хлопнула входная дубовая дверь, и нам в спину раздалось. «Эй, вы там! А меня чё не подождали?» «Явился, не запылился», — ядовито сказал ему я. «Опоздавшим чая не дают». «Какого чая?» — не понял Босов моей цитаты. «Обычного краснодарского», – пояснил я. «Ну, раз уж пришел, так и быть. Пойдем все вместе». Сема присоединился к нам, и через минуту мы уже стучали в дверь под номером 221. «Входите!» – донеслось из-за нее, и мы вошли. «А, все вместе – это хорошо», – обрадовалась нам Светлана Владимировна, вставая со своего места. «Значит, ты, Лена?» – показала она на нее. «Ты, наверное, Семен?» Безошибочно выделила она Басова. «А ты кто?» Это был вопрос Коли. «Это Коля Гарин», — ответил я за него. «Он тоже в нашем КВН принимал участие и очень неплохо принимал. Так что я взял на себя смелость пригласить и его. Посмотрите, у него есть способности». «Хорошо», — почему-то по слогам сказала Светлана. «Тогда Коля, Лена и Сёма идут в актовый зал. Там сейчас мой заместитель по художественной части Армен Тигранович. Он посмотрит их на предмет способностей. А Витя с Таней остаются здесь со своими сценариями». Я удивленно поднял брови. «Не я один, что ли, над сценарием корпел? Конкуренты нарисовались». Но Таня никак не отреагировала. Все прочие вышли из кабинета, а мы сели на кресло вокруг приставного столика. «Не знаю, как там у Тани, она мне не докладывала, а мой сценарий вот на двух страничках уместился. Естественно, это сугубо предварительный вариант, который надо будет развернуть в полноценные 10-12 страниц». «А у меня одна страничка», – тихо сказала Таня, доставая из сумочки сложенный вдвое листочек. «Вот мы сейчас на них и посмотрим», – с ехидной улыбочкой объявила Светлана. «Давай сначала Витя прочитает, а потом Таня». Я спорить не стал, а откашлялся и с выражением зачитал свои полторы странички. В свое время они убойное воздействие на аудиторию оказали, а сейчас Светлана улыбнулась пару раз, да и ладно. Потом Таня без дополнительных понуканий сделала то же самое, и мне даже местами понравилось ее творчество. «Ну что я скажу, неплохо, очень даже неплохо», – с милой улыбкой сообщила нам Светлана. «А теперь у вас новая задача – объединить все это дело в единое целое и представить готовый сценарий к завтрашнему… Нет, к послезавтрашнему дню. Пойдемте посмотрим, что там Тиграныч делает». Зрительный зал был совсем пустой. Непривычно оно как-то было. Ни разу я его таким не видел. А на сцене в одном углу сидел, развалившись на стуле, носатый и усатый армянин. А в другом стояли в разных позах все трое наших претендентов. «Привет, Арменчик, как оно тут?» – сразу спросила его Светлана. «Все хорошо, Светлана Владимировна», – отозвался он. «Просматриваем». «Мы тут посидим, послушаем?» – почему-то спросила она у него. «Руководители у подчиненных разрешения ведь обычно не спрашивают». «Конечно, конечно», – милостиво разрешил он. «Садитесь в любом месте и слушайте». Ну, мы, естественно, уселись не на первый ряд, а где-то примерно на пятый и шестой, по центру с обеих сторон от прохода. И вы, наверное, будете смеяться, но Тиграныч предложил ребятам отыграть сценку из «Вишневого сада», ту, где идеалист Петя Трофимов спорит с материалистом Лопахиным, а девушка Аня им внимает. Аня, понятно, кому досталась, а вот выбор Коли на роль Пети меня немного озадачил. «В гордом человеке, в вашем смысле, есть что-то мистическое. Быть может, вы и правы по-своему, но если рассуждать попросту, без затей, то какая там гордость? Есть ли в ней смысл, если человек физиологически устроен, неважно, если в своем громадном большинстве он груб, неумен, глубоко несчастлив? Надо перестать восхищаться собой, надо бы только работать». Завернул Коля да так, что я чуть не прослезился. А Лопахин Сёма отвечал ему примерно таким образом. «Знаете, я встаю в 5:00 утра, работаю с утра до вечера, но у меня постоянно деньги свои и чужие, и я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей». Иной раз, когда не спится, я думаю: «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами». Ну, Елена в лице Ани не осталась равнодушна к происходящему. «Что вы со мной сделали, Петя? Отчего я уже не люблю Вишневого сада, как прежде? Я любила его так нежно. Мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад. На что Петя отвечала и в том смысле, что вся Россия – это наш сад, и его также рубить будут на части и так далее. «А что? Мне понравилось», – немедленно заметила со своего места Светлана. «А тебе как, Арменчик?» «Кхм», – ответил Арменчик. «Можно я наедине свои выводы озвучу?» «Да, а вы все свободны». Отпустил он мановением руки всех троих начинающих артистов. «Витя, Таня, работайте над сценарием», — напомнила нам директорша. «А вы трое ждете вердикта Армена. Не сегодня, завтра, а лучше послезавтра в 2 часа все сюда приходите. Будет продолжение». Мы гурьбой вышли на улицу, и я немедленно похлопал по плечу Басова. «Ну ты дал! Знаешь, какой самый известный исполнитель роли Лопахина?» «Не, не знаю». «Смущенно. Босовый смущенно. С ума сойти можно», — ответил он. «Так Высоцкий же, Владимир Семенович, а ты теперь на 2-м месте после него будешь». Сёма так ничего и не смог сформулировать в ответ. «А как я играю, тебе понравилось?» — спросила Лена. «Ты, Леночка, вне конкуренции, шикарно отработала. И Коля очень неплохо смотрелся, правда ведь, Таня?» Таня поддержала меня, хотя Коля, если честно, был самым слабым звеном в этой троице. Ну, а вечером меня ждал тяжелый разговор с родителями. Статью в «Заводчанине» они, конечно, прочитали оба, а еще выслушали, что им сослуживцы наговорили. Первой начала мама после того, как выложила эту газету на обеденный стол. «И что все это означает? Потрудись объяснить». «Все просто, как батон за 13 копеек из нашего хлебного магазина». Так начал я свою защитную речь. «Видели, наверное, батон простой. Он всегда, как войдешь, слева на стеллаже лежит». «Видели», — отозвался отец. «Ты нам зубы-то своими батонами не заговаривай. Давай по делу». «Хорошо, даю по делу», — вздохнул я. «Просто мне повезло, и все тут. Один раз в жизни каждому человеку может повезти. Разве не так?» «Подробности своего везения давай рассказывай для начала», — потребовала мама. Я вторично вздохнул и повторил практически то же, что в газете было. А что там еще добавить-то можно было? «А эта девочка на фотографии, она кто такая?» — спросил отец. «Лена, одноклассница, мы вместе на торпедо занимаемся». «У тебя с ней серьезно?» — задала наболевший вопрос мать. «Нам по 15 лет вообще-то», — возразил я. «Какие серьезные отношения могут быть в этом возрасте? Нравится она мне это, да, но на этом и все пока». «Меня это пока интригует», — хмыкнул отец. «И что теперь дальше будет?» «Дальше находку оценят в Гохране. Ну, ведомство такое специальное, драгметаллами занимается. И если это не фальшивки, то нам с Леной 25% от общей суммы перечислить должны на сберкнижки. Вам, то есть, мы пока сберкнижки не можем заводить. Больше ничего». «И сколько это будет в рублях?» – спросила хозяйственная мама. «Я на пальцах прикидывал», – пояснил я. «Там ценностей может быть на сумму от 20 до 60 тысяч. Значит, нам достанется от 5 до 15 тысяч. Пополам поделим, конечно». «Это ж какие деньжищи!» – охнула мама. «Деньги лишними не бывают», – ответил я. «Кстати, сразу уж поставлю условия. Из этой суммы я хочу купить себе мотоцикл. Это в районе 500 рублей будет. У тебя, папа, хотел бы попросить содействия в получении прав. Ты ведь можешь посодействовать?» «Могу», – подтвердил он. «Еще рублей 500 хотел бы использовать на обновление гардероба, а то пообносился весь. А остальное ваше, распоряжайтесь, как хотите». «Ну ты смотри, все уже расписал. Молодец какой!» – восхитилась мама. «А о нас ты подумал?» «Да я и так о вас каждый день думаю», – буркнул я. «Нам же теперь люди проходу давать не будут из-за этой статьи дурацкой». «Статья не дурацкая вовсе», – начал защищаться я. «Все по делу написано, а люди поговорят и забудут, недели не пройдет. а деньги останутся, так что панику эту я бы попросил прекратить». «А когда деньги перечислят?» – внес нотку реализма в наш отвлеченный спор отец. «Я думаю, что не раньше, чем через месяц, к началу учебного года как раз». На этом наш разговор сам собой увял, а вечером мне позвонил Петрович, тот самый пузатый лектор, с которым мы начинали искать сокровища на Дебаркадере. Номер, наверное, в телефонном справочнике нашел. «Здравствуй, Витя», — сказал он мне с некоторой натугой в голосе. «Хочу с тобой поговорить». «Здравствуйте, Аристарх Петрович», — ответил ему я. «Говорите уже, если так надо». «Не по телефону. Можешь через полчасика подойти в ваш парк на центральной аллее справа, если от ДК смотреть. Есть куча скамеек. На одной из них я и буду сидеть». «А если дождь пойдет?» Сделал я слабую попытку отбиться от неприятного разговора. «Я прогноз утром слушал. Всю эту неделю обещали без дождей». «Договорились», — уныло отвечал я. «Центральная аллея парка, правая скамейка через полчаса». Оделся, обулся. Родителям сказал, что ненадолго по срочному делу. За четверть часа добрел до этой самой центральной аллеи, а она оказалась абсолютно пустой. Никогда она мне не нравилась, эта аллея. Слишком парадная, слишком много неработающих фонтанов и вечно закрытых на замок киосков. А сбоку тут еще кафешка была летняя, пользовавшаяся дурной славой у местного населения. Уж очень часто там какие-то криминальные события происходили. Но делать нечего. Сел примерно в середине аллеи на фигурную скамеечку, закинул ногу на ногу и приготовился ждать Аристарха. Что он мне скажет, я примерно представлял, поэтому приготовился к разговору заранее. Появился он минут через 10 из кустов позади скамеек и начал разговор с извинений. «Автобуса долго ждал, задержался». «Да ничего страшного, Аристарх Петрович, я тут пока чистым воздухом подышал», — успокоил его я. «Зачем звали?» «А ты не догадываешься?» — вопросом на вопрос ответил он. «Абсолютно нет», — уверенно сказал я. «Даже ни одной мысли в голову не пришло насчет этого». «Да ладно, речь про твой клад пойдет». «А, вот теперь мысль в голову пришла», — достаточно насмешливым тоном отвечал я. «Прочитали статейку в «Заводчанине»?» «Да, конечно. Я обычно с утра всю городскую прессу просматриваю». «И что вы хотите сказать мне по этому поводу?» «Делиться надо, вот что», — буркнул он известную идиому времен первоначального накопления капитала. «Что-то я вас никак не пойму, Аристарх Петрович», — пошел в отказ я. «Нашел я это дело вместе с одноклассницей Леной и честно с ней поделился. Какие претензии?» «Да ведь это те самые сокровища, которые мы в вашем Дебаркадере искали», — возмутился Петрович. «Значит, и со мной поделиться надо». «Вот посудите сами, Аристарх Петрович», — вывалил я ему домашнюю заготовку. «Мы же там ничего не нашли, это раз. Клад в американском поселке не имеет никакого отношения к предыдущему разу, это два». «Да как не имеет?» – перешел на повышенный тон лектор. «Там даже перечень найденного совпадает почти что полностью». «Простое совпадение?» – невозмутимо парировал его ответ я. «В жизни и не такое случается». «Значит, в отказ пошел Витя», — снизил голос лектор. «А что, если я расскажу кому надо про то, что ты этот клад на неделю раньше нашел, ну, до того, как сдал его государству? За это в нашем уголовном кодексе статья ведь имеется». «Во-первых, не находил я его на неделю раньше», — отвечал я. «Во-вторых, никаких материальных доказательств, кроме ваших слов, этому утверждению нет. А в-третьих...» «Но что ты замолчал? Давай и про в-третьих говори», — предложил мне лектор, выуживая из кармана пачку беломора. «В-третьих, Аристарх Петрович, у меня сейчас такая крыша, что вам лучше со своими ценными наблюдениями туда не соваться». «И какая же у тебя крыша?» – настороженно переспросил он. «Оцинковка, что ли?» «Берите выше, Петрович, фигурчатая черепица». И я вытянул из нагрудного кармана визитку капитана Крылова, выцыганил у него под занавес нашей встречи. «Илья Андреевич Крылов», – прочитал лектор, – «почти как баснописец. Комитет государственной безопасности СССР, управление по Энской области». «Славяка, говорит народная поговорка, баснями не кормят», – ответил я лектору, забирая назад страшную визитку. «Это вот лично этому баснописцу в руки я и сдал все найденные ценности, так что, если что, Крылову этому будете объяснять, что вам там на дебаркадере померещилось. Однако, если у вас других вопросов ко мне нет, я пойду, пожалуй, дел еще по горло». Возражений не последовало. Аристарх сидел на лавочке, полностью уничтоженный последним аргументом. Что-либо еще говорить ему я не стал, уже сказанного было достаточно. А вот перед входом в свой 13-й подъезд меня ждала еще одна увлекательная беседа. Там нарисовался старший братан-близнец по имени Саня. «Здорово, Витек!» — хмуро поприветствовал он меня. «Как клад, карман не тянет?» «Не тянет, Саня», — честно ответил я, — «потому что давно сдан государству, уже часов 5 как. А у тебя какие-то вопросы по этому делу есть?» «Конечно, есть», — также хмуро продолжил он. «Это что самое добро, которое ты в ЛТО прятал в ту будку, а потом оно растворилось где-то?» «С чего ты взял, что оно то же самое?» А сам подумал. «О, майн год! Вторая серия пошла! И даже если вдруг предположить, что она то же самое, тебе-то какая печаль!» «А такая печаль, что ты мне должен получаешься!» — бухнул он свою главную мысль, как топором по березе. «Начинали-то его искать мы вместе, значит, и делить должны по справедливости!» «Ну, ты вот сам посуди!» Лихорадочно попытался я придумать подходящую аналогию. Над периодической таблицей элементов работала сотня человек в разных странах, но придумал и до ума довел ее один товарищ Менделеев. Что же теперь? Он должен своей славой с этой сотней делиться. Да черта лысого! Санек как сидел, так и продолжил сидеть без малейшего проблеска в глазах. Я подумал, что сложноватый пример я ему привел, и немного поправил прицел в ближнюю сторону. «Или вот так. Мохаммеда Али знаешь? Это боксер который. Но знаю, конечно. Только при чем он тут кладу? А при том, что чемпионом куча народу хотела стать. Где-то рядом бегали, суетились, но на вершину забрался один этот Мохаммед. Прикажешь ему-то разделиться со всей этой кучей? А ты, выходит, у нас чистый Али», – медленно произнес Саня. «Чемпионы, все такое. А мы куча у тебя под ногами». «Я так не говорил», – сдал назад я. «Короче, слушай, как мы поступим? Я про твой мопед помню. Денег на него дам. 200 ред. Даже 300 могу. Только ты сам уж озаботься легализацией денег». «Чем-чем озаботиться?» – не понял он. «Объяснением, откуда эти деньги взялись, если спросят. Со мной их связывать не надо». «Понял». «И на этом все вопросы о долгах будут считаться закрытыми. Согласен?» «Согласен», – пробормотал он. «Вот только Вовка». «Что Вовка? Он тоже свою долю захочет. Решай с ним эти вопросы, а меня не приплетай. Все, бывай». И на этом я наконец-то добрался до своей квартиры.